Глава 19. Чуть позже Джордж поднялся на палубу и обнаружил там Кушинга и Элизабет. Испугавшись, что может помешать, он уже собрался ретироваться, но потом понял, что в этом нет необходимости. Элизабет и Кушинг, опершись на перила, всматривались в туман. «Что-то заметили?» — спросил он. Кушинг пожал плечами. «Не уверен». Джордж тоже принялся наблюдать. Туман стал гуще, чем прежде. Благо, стоял день, и мгла светилась, клубясь, словно безумная смесь смога, пара и дыма, бурлящее газовое облако. Кожа тут же покрылась влагой, как в джунглях. — Что я должен увидеть? — спросил Джордж, закуривая сигарету. — Подожди, — сказал Кушинг. Джордж сосредоточился. Он ждал, курил и гадал, когда кто-нибудь задаст вопрос. Когда они отправятся на Ланцет? Необходимое дело, но слишком, слишком опасное. «Вон там!» — указал Кушинг. «Видишь?» Джордж заметил, что тусклое голубое сияние в тумане усилилось, потом замерцало, словно плохо закрепленная лампочка, и исчезло. Спустя минуты две все повторилось, потом 5 минут ничего не происходило. Явление имело нерегулярный и явно искусственный характер, как будто в тумане кто-то включал и выключал свет, либо коротило электричество. «Похоже на неон», — сказал Джордж. Естественно, Кушинг поспешил заметить, что это скорее аргон. Неоновый свет имеет красноватый оттенок, а аргон — голубой. «Что скажешь?» — спросил Джордж Кушинга. Мужчина пожал плечами. «Может быть, что угодно. Возможно, даже какая-нибудь странная химическая реакция, вроде той, когда газ смешивается с туманом». Но, понаблюдав немного, Джордж понял, что аномалия далеко не случайна. Она была там не просто так. Следом за ними на палубу поднялся Фабрини. «Ну и когда отправляемся? Мне не терпится уже выбраться отсюда». Потом он заметил пульсирующее сияние. «Что за черт?» Джордж подумал о свете прожектора, который силится пробиться сквозь прибрежный туман. «Вы же не думаете, что это туманный дьявол, верно?» — спросил Фабрини. «Нет», — сказал Кушинг, — «не думаю». «Элизабет, вы видели такое прежде?» — спросил Джордж. «Пару раз за последние дни», — призналась она, — «а до этого никогда». Джордж понял, что аномалия ее беспокоит, и она либо не знала, либо не хотела говорить, почему. «Ладно», — вздохнул Фабрини, — «мне просто любопытно». «Чего мы ждем?» — Кушинг пожал плечами. «Ну, тогда в путь».